А поначалу ничто не предвещало беды. Дружина Скельвера остановилась на ночлег на остром Ису. Пока готовился ужин, Асвард и Гейр вдвоем отправились осмотреть местность. Острый мыс, южная конечность полуострова Квитинг, лежит на весьма оживленном перекрестке морских дорог, и редкий ночлег здесь обходится без встреч, а встречи бывают разные. «Асвард, посмотри, да иди же быстрее, там тоже огонь!» Гейр, первым добравшийся до вершины скалы, обернулся и призывно замахал руками. Ему недавно исполнилось 13 лет. Это был его первый поход. И все происходящее вокруг непомерно будоражило его. А тем более такое событие, как обнаружение соседей по стоянке. Быстро сгущались серые осенние сумерки. Поблизости глухо шумело море. С вершины скалы хорошо была видна оконечность мыса, острая, длинная, похожая на язык дракона, который из последних сил приполз к воде и тянется, чтобы напиться. Справа, где мыс расширялся, виднелось несколько построек усадьбы, обнесенный насыпью с бревенчатым частоколом. Гейру и в голову не приходило, что он забрался на престол закона, священную скалу, перед которой в течение веков собирался тинг племени квитов, из которой самые знатные люди, конунги, хёвдинги и ярлы, произносили речи, выносили судебные решения, провозглашали мир или войну. Еще лет 30 назад на остром Ису было одно из самых крупных поселений морского пути. Многолетняя война между племенами квитов и фьялей разорила его и смела с лица земли. Вот уже много лет здесь чернели только угли пожарищ, понемногу зарастающие кустарником. Правда, лет 5 назад эту запустелую землю получила во владение одна совсем юная, но очень отважная женщина – Хильда, дочь Вибранда, в материнской линии происходившая из рода Лейрингов, который до войны жил и властвовал на остром Ису. Она поставила здесь усадьбу, которую назвала Фридланд, что значит «мирная земля», и охотно давала приют всем проезжающим. Вот только сегодня ее, на беду Скельвера Хёвдинга, не оказалось дома. А без хозяйки челядь не решилась открывать ворота незнакомым людям. Асвард, длинноногий худощавый хирдман лет 30, неспешно поднимался по уступам скалы, опираясь на длинное копье. Он приходился Гейру дядей по матери и в походе старался не отпускать его далеко от себя. «Ну, что ты раскричался?» – спросил он, поднявшись на вершину, где имелась довольно широкая ровная площадка, и встав рядом с племянником. Свежий морской ветер трепал длинные волосы Асварда, шевелил светлые кудряшки на затылке у Гейра. «Видишь, костры! Прямо как целое войско!» С юго-западной части мыса между скалами, защищавшими от ветра, еще кто-то устроился на ночлег. Костров горело не меньше десятка, а скорее полтора. Над огнем висели большие черные котлы, и вокруг каждого плотным кругом сидели люди, греясь в ожидании, пока еда будет готова. Поблизости, где гряда между сушей и морем опускалась пониже, на волнах тяжело покачивалось целых 5 кораблей, 2 больших и 3 поменьше. Над прибрежной скалой возвышались только передние штевни. 2 самых высоких, как опытным взглядом определил Асвард, принадлежали крупным боевым кораблям, весел на 25 по каждому борту. Людей на берегу было 1,5 сотни, и Асвард присвистнул. «Да, ты прав, похоже на войско. Или, скорее, похоже, кто-то ездил дань собирать. Корабли тяжело нагружены, низко сидят. А у того, видишь, что справа, голова позолочена, видишь, блестит, похоже на знатного человека. А это не может быть Бергвит, черная шкура, ведь тут самые его места, он тут так и рыщет, ведь правда?» — допытывался Гейр, и в его голосе звучало больше возбуждения, чем страха. Ему очень хотелось в первом походе пережить что-нибудь необыкновенное, и он был бы очень разочарован, если бы они вернулись домой, в Люингвеллер, без единого дорожного приключения. «Нет, это едва ли может быть Бергвит, ведь их тоже не пустили ночевать во Фридланд, раз они тут уже кашу варят. А Бергвита пустили бы и без хозяйки, поскольку он ее брат», — разочаровал его Асвард, сам немало не разочарованный. «А мы с тобой могли бы и пораньше догадаться, что надо бы сходить и глядеться». «Ну, кто это? «Кто это может быть? Ты не знаешь эти корабли?» «Скорее всего, это Никвиты», — Асвард щурился, стараясь что-то рассмотреть в густеющих сумерках. «У того золоченого на штемне дракон. Скорее всего, это Фьяли». «Фьяли!» — Гейр возликовал, словно ничего лучше нельзя было и придумать. «Смотри, какой огромный корабль! Скамей на 30, а то и больше!» «Ну уж и на 30!» — усомнился Асвард и снова вгляделся. «А, впрочем, может быть, странно, где они нашли такое дерево на киль?» Примечание. Киль корабля делался из цельного бревна, поэтому размер корабля ограничивался размером дерева, которое можно было раздобыть. «Так у них же ведьма! Их королева же ведьма! Она им наколдовала такое дерево!» Гейра переполняли самые бурные и восторженные чувства, хотя и по совсем неподходящему поводу. «Вот здорово! Такой корабль впору конунгу! Тебе так не думается? Как, по-твоему, это может быть их конунг?» «Да мало ли кто», — неохотно ответил Асвард. «Он пошел в свой первый поход в тот самый год, когда Гейр появился на свет, и с тех пор успел пережить больше приключений, чем ему хотелось бы. Конечно, на свете нет ничего невозможного, и это вполне может быть Торвард Конунг, но я бы не сказал, что это повод веселиться». «Конечно! Чего же тут веселиться?» «Самым радостным возбуждением, которое совсем не вязалось со смыслом слов, отвечал Гейр, от волнения дергая Асварда за кожаный рукав. «А вдруг он что-то замышляет против нас? Он же нас ненавидит! Скельвер Хёвдинг был там, когда убили его отца. Он так и не отомстил Хельге Ярлу. А значит, будет мстить всем, кто при этом был, кого он только встретит. А мы же... Скельвер Хёвдинг...» «Ну, Скельвер Хёвдинг здесь ни при чем», — осадил его Асвард. «И Хельги Ярл уже третий год плавает по южным морям, так что ни один мститель не станет поджидать его на остром Усу. Запомни, друг мой, настоящий воин не бегает ни от опасности, ни за опасностью. И не надо выдумывать себе приключений, пока они не пришли сами. Из тебя не выйдет толкового воина, если ты будешь так суетиться из-за всякого пустяка». «Я вовсе не суетюсь! Суечусь! Тьфу, ладно!» Запутавшись в слове, Гейр обиженно махнул рукой и опять подумал, что дядька, как видно, все еще считает его маленьким. «А что же ты делаешь?» — поддразнил его Асвард. «Прыгаешь, машешь руками, как будто заклинаешь бурю. А вдруг он что-то замышляет? Да у тебя на лице написано, что тебе именно этого и хочется, большими красными рунами, прямо посреди лба. А ты читать не умеешь!» — обиженно пробурчал Гейр и отвернулся. «Правильно, посмотри лучше туда», — одобрил Асвард. «Вот это будет поважнее». Теперь они оба смотрели в море. В нескольких перестрелах от берега лежал плоский низкий островок, скорее даже большой камень, едва виднеющийся над водой и пропадающий во время прилива. Еще на памяти старых мореходов его называли просто «Флотибак» — «плоская спина». Но вот уже 30 лет как он получил новое название — «Тролленхольм», то есть «Остров колдунов». 30 лет назад, когда между квитами и фьялями состоялась последняя большая битва, в войске квитов находились три могущественных колдуна. Одного из них звали Сигейр, и он жил в главном святилище племени квитов, Тюрсхейме, пока из-за войны оно не оказалось заброшено. Второго звали Альрик Сновидец, он был воином и ясновидящим, лучше всех умевшим разгадывать сны. Третьего звали Рам Резчик, он славился как искуснейший кузнец и чародей, и оружие, вышедшее из его рук, не имело себе равных. Рассказывали о четвертом колдуне по имени Кар. Он погиб еще до битвы, но впоследствии присоединился к трем другим. В той битве, которую потом стали называть «Битва чудовищ», трех колдунов одолела Хёрдис Колдунья, жена конунга Фьяли Торбранда. Примечание. Подробно об этом в романе «Корни гор». Своими заклятиями она лишила их силы, но ни один человек не посмел убить колдунов. Тогда Хёрдис приказала связать их, надеть им на головы по кожаному мешку и оставить их на Флотибаке. Когда наступил прилив и вода поднялась, колдуны погибли. но духи их остались на островке. И один раз в месяц, на перемене лунной четверти, можно было увидеть одного из них. Но если встреча с Альриком или Сигейром ничем особенным не грозила, а встреча с Рамом считалась даже благоприятным предвестием, то появление Кара обещало неожиданные и большие неприятности. Кар выходил в полнолуние, а сейчас шла как раз последняя, третья ночь полной луны. Ночь Кара. Поглядев в сторону Троллингхольма, Гейр вздрогнул и вцепился в локоть Асварда. Над темным шумящим морем носились четыре ярко-синих огонька. Они дрожали и переливались, плясали над невидимой водой, рассыпая снопы искр разных оттенков, от серебристо-белого до густо-фиолетового. Ветер шумел над морем, и казалось, что где-то далеко заунывные голоса тянут и тянут заклинания на непонятном древнем языке. В снопах блестящих искр Гейру мерещились человеческие фигуры, одетые в странные одежды, с рогами на головах и с длинными хвостами позади. Они плясали, заклинающе взмахивали руками, взмывали в воздух и застывали в нем, чтобы одновременно же оказаться в другом месте, раздваивались, расстраивались, сливались одна с другой и снова расходились. Вид их шальной пляски завораживал, кружил, мутил рассудок, затягивал, и возникало тягучее желание броситься со скалы головой вниз. «Я никого не боюсь», — бормотал Гейр, не в силах оторвать глаз от Троллингхольма и с трудом сдерживая желание спрятаться за неширокую, но крепкую спину родича. «Никого не боюсь, даже если бы на меня напала стая волков или десяток разбойников, хоть сам Бергвит черная шкура, но вот духи...» «Помолчи», — тихо прервал его Асвард. «Не надо поминать попусту ни волков, ни разбойников, ни тем более Бергвида черную шкуру. Я верю в твою храбрость, мой друг, но если мы встретим его, то твой первый поход станет, скорее всего, и последним. И ты не успеешь прославить толком твое имя и твой род. Так что пойдем лучше к кораблю, а не то Скельвер Хёвдинг подумает, что нас тролли унесли. Пойдем-ка. Скельверу Хёвдингу следует поскорее узнать, что у нас весьма многочисленные грозные соседи. Может, они ничего не замышляют, но когда их примерно вчетверо больше, эти синие огни над Троллингхольмом, как говорят, не к добру». Ничего не ответив, Гейр первым кинулся вниз по широким уступам скалы, и оба пропали в темноте.